1531 году Франциско Писаро отправился точно так же покорять народы Перу. Его достижение ценится гораздо выше покорения Мексики, ведь в Чили, как это ни странно, конкистадоры Писаро продемонстрировали еще более ужасающую алчность и жестокосердие. Сотворение новой империи началось в 1540-х годах и практически сразу состоялось одно из самых грандиозных геологических открытий за все исторические времена. То есть испанцы обнаружили на горе, названной Потоси, огромное месторождение серебра, послужившее на протяжении последующих трех столетий главным источником серебряных слитков, поступавших в Европу. К 1700 году Испанская империя в Америке номинально покрыла огромную территорию от современного Нью-Мексико до реки Ла-Плата. Через Панаму и Акапулько ей обеспечивалась связь морем с испанцами на Филиппинах. Только вот огромная протяженность расстояния при взгляде на карту пусть не вводит вас в заблуждение. Калифорнийские, техасские и мексиканские земли к северу от Рио-Гранде в те времена люди освоили совсем слабо. По большей части там встречались редкие форты и фактории, а также чуть большее число миссий. Население на территории нынешнего государства под названием Чили тоже встречалось нечасто. Самыми важными и наиболее плотно населенными областями тогда считались три государства. Новая Испания, как в те времена называли Мексику, быстрее других превратившаяся в развитую часть Испанской Америки, Перу, ценившаяся своими рудниками и интенсивно заселявшаяся, а также некоторые острова Карибского бассейна покрупнее и давно обитаемые. Области, непригодные для заселения испанцами, долгое время оставались вне поля зрения администрации. Индейцами управляли наместники короля, обосновавшиеся в Мехико и Лиме, как родственными королевствами Кастилии и Арагона, подчинявшимися короне Кастилии. При них существовал свой собственный высочайший совет, через который испанский король осуществлял прямое правление. В теории такая система служила высокой степени централизации власти. На практике же все сводилось к профанации в силу географических и топографических факторов. При существовавших в то время средствах сообщения полноценное управление Новой Испанией или Перу из Испании представлялось невозможным. В повседневной деятельности наместники короля и находившиеся в их подчинении генерал-капитаны пользовались полной самостоятельностью. Но колониями можно было управлять из Мадрида в силу его финансового превосходства. И действительно, испанцы с португальцами больше века пользовались монополией на колонизацию западного полушария. И лишь у них получилось использовать свои американские владения не только как самоокупаемое предприятие, но и извлекать из него чистую прибыль для метрополии. По большому счету, доход приносил вывоз драгоценных металлов. После 1540 года серебро потоком полилось через Атлантику, но, к несчастью испанцев, его потратили на войны с Карлом V и Филиппом II. К 1650 году в Европу доставили 16 тысяч тонн серебра, не говоря уже о 180 тоннах золотых предметов. Извлекли ли испанцы еще какую-нибудь экономическую выгоду из Америки, сказать сложнее. Они разделяли с остальными представителями держав-колонизаторов своей эпохи веру в возможность всего лишь ограниченного объема торговли. Она происходила из того, что дела с колониями следует вести с помощью их регулирования и силой оружия. Более того, испанцы придерживались еще одного постулата ранней колониальной экономической теории, состоявшего в представлении о том, что в колониях нельзя позволять развитие отраслей промышленности, способных потеснить отрасли промышленности метрополии на ее рынках. К несчастью, испанцы отстали от народов других европейских стран с точки зрения использования своих преимуществ в колониях. Пусть даже они предотвратили развитие промышленности колоний, остановив их развитие на переработке зерновых культур, горной добыче и изготовлении изделий кустарного промысла, тем не менее испанским властям становилось все труднее сдерживать иностранных купцов, чужаков, как их стали называть, устремившихся на их территории. Испанским плантаторам скоро потребовался товар, которого испанская метрополия не могла им поставлять. Прежде всего, рабы. Кроме горнодобывающей промышленности, экономика островов и Новой Испании существовала за счет сельского хозяйства. Острова Карибского бассейна скоро попали в зависимость от рабства. В материковых колониях испанское правительство, не желавшее поощрять превращение покоренного населения в рабов, разработало альтернативные механизмы привлечения трудовых ресурсов. Во-первых, сначала на островах, а потом в Мексике, получило распространение своего рода феодальная власть. Испанцу предоставляли в распоряжение энкомьенду, то есть группу деревень, на которые распространялось его покровительство в обмен на откуп в виде оброка или барщины. Общий результат такой системы редко отличался от простого крепостничества или даже от рабства, которое в скором времени получило значение африканского рабства. Наличие еще до прихода колонизаторов многочисленного местного населения, использовавшегося в качестве трудового ресурса, сыграло такую же значительную роль, как и природа оккупационной державы, чтобы мы теперь могли отличить колониализм в Центральной и Южной Америке от колониализма в Америке Северной. За века мавританской оккупации испанцы и португальцы впитали в себя представление о жизни в многонациональном обществе. Прошло совсем немного времени, и в Латинской Америке появилось население со смешанной кровью разных рас. В Бразилии, которую португальцы в конечном счете отбили у голландцев после 30 лет войны, наблюдалось смешение крови одновременно с местными народами и с растущим чернокожим населением завозимых рабов. Сначала в XVI веке работавших на плантациях сахарного тростника. В Африке португальцы тоже не проявляли беспокойства по поводу расового кровосмешения, и отсутствие у них расовой дискриминации считается гуманным обстоятельством португальского империализма. Тем не менее, при том, что учреждение смешанных в расовом отношении обществ на огромных пространствах считалось одним из устойчивых наследий испанских и португальских империй, их социальная стратификация шла по признаку расовой принадлежности. Господствующими сословиями всегда оставались люди иберийского происхождения и креолы, к которым относились люди европейской крови, родившиеся в колониях. По прошествии времени последние стали ощущать, как первые, называвшиеся пиренейцами, оттеснили их с ключевых постов в государстве и стали проявлять враждебное отношение. От креолов вниз шла невнятная градация по крови к самому бедному и наиболее угнетаемому сословию, чистым индейцам и африканским рабам. Хотя индейские языки все-таки сохранились, часто благодаря усилиям испанских миссионеров, доминирующими языками континента стали, конечно же, языки завоевателей. Такое изменение в сфере общения оказало сильнейшее формообразующее влияние, обеспечившее культурное объединение континента, хотя другая сопоставимая роль в этом принадлежит Римско-католической церкви. Эта церковь сыграла громадную роль в открытии Испанской и Португальской Америки. Инициативу с самых первых лет взяли на себя миссионеры кадровых орденов, прежде всего францисканцы, но на протяжении трех веков их преемники переключились на цивилизацию коренных американцев. Они брали индейцев из их племен и деревень, внушали им догматы христианства и обучали латыни. На первых порах монахи подчас не разрешали им учить испанский язык, чтобы оградить от разложения, происходившего от поселенцев. Одевали их в брюки и возвращали соплеменникам с поручением сеять среди них свет христианской веры. Миссионерские поселения на границе послужили определению контуров государств, появившихся несколько столетий спустя. Особого сопротивления европейские миссионеры со стороны местных жителей не встречали. Мексиканцы, например, восторженно приняли поклонение Пресвятой Деве, подстроив ее образ под собственную богиню Тонанцин. С самого начала европейские церковники видели себя в радости и горе защитниками индейских подданных короны Кастилии. Конечный результат такой заботы проявится только через столетия, когда произойдут важные изменения в демографическом центре тяжести внутри католической церкви, но многочисленные последствия можно разглядеть гораздо раньше. Так, в 1511 году в Санто-Доминго прозвучала первая проповедь из уст доминиканца с осуждением того, как испанцы обращались со своими новыми подданными. С самого начала тогдашний монарх провозгласил свою моральную и христианскую миссию в новом свете. Последовали соответствующие законы по защите индейцев, а к церковникам обратились за советом по поводу их прав, а также мер по воплощению этих прав в жизнь. В 1550 году зарегистрировано исключительное событие, когда августейшая власть провела теологическое и философское исследование через обсуждение принципов управления народами Нового Света. Только Америка находилась далеко, и внедрение законов шло с большим трудом. Еще труднее стало защищать местное население, когда катастрофическое сокращение его численности вылилось в нехватку трудовых ресурсов. Первые европейские поселенцы принесли с собой в бассейн Карибского моря оспу. Родиной этого заболевания называют Африку, а один из мужчин Кортеса переправил ее на материк. Она могла послужить главной причиной демографического бедствия в первый век существования Испанской империи в Америке. Тем временем церковники неустанно трудились на поприще обращения местных жителей в свою веру. За один только день в Сочи-Милько два францисканца окрестили 15 тысяч индейцев, а потом брали их под покровительство своей миссии и прихода. Остальные не прекращали слать представления в адрес короны. Нам никак не обойтись без упоминания одного из доминиканцев по имени Бартоломе де лас Касас. Он вышел из среды переселенцев из Европы, зато ему было дано стать первым священником, удостоенным такого сана в Америке. И в качестве богослова и епископа он посвятил свою жизнь работе с правительством Карла V на благо своей пастве и на этом поприще добился большого успеха. Он настоял на ептемье в виде отказа от отпущения грехов даже во время соборования перед смертью тем, чьи раскаяния показались ему неискренними из-за их обращения с индейцами, а со своими противниками он расправился совершенно средневековыми методами. Он исходил из предположения, позаимствованного у Аристотеля, о том, что некоторых людей можно считать рабами, так сказать, по их натуре. Ему самому прислуживали собственные темнокожие рабы, но принадлежность к такой категории индейцев он отрицал. Ему предстояло войти в историю человечества в качестве первого принадлежащего старине борца с колониализмом, а прославился он гораздо позже, когда через 200 лет его трудами воспользовался один из публицистов Просвещения. На протяжении веков церковные проповеди и обряды служили фактически единственным источником знаний о европейской культуре, доступным америнскому крестьянину, американскому индейцу, который находил некоторые черты католицизма симпатичными и понятными. Доступ к европейскому образованию получали совсем немногие индейцы. Епископов из местного населения Мексики не существовало до 17 века, и образование, за исключением духовенства, для крестьянина ограничивалось ознакомлением с катехизисом. Церковь, по большому счету, при всех упорных трудах ее духовенства, оставалась явлением иноземным, то есть церковью колонизаторов. Как ни странно, даже попытки церковников оказать покровительство местным христианам оборачивались их отчуждением. Например, по той причине, что испанскому языку их не учили, от путей интеграции с носителями власти в их обществе. Все это можно назвать вполне закономерным. Монополия католицизма в Испанской и Португальской Америке не могла не означать значительную степень включения церкви в политическую структуру. Она служила мощной опорой тонкой прослойки административного аппарата, и дело тут не только в правоверном рвении, проявлявшемся энергичными испанскими миссионерами при работе с новообращенными. В скором времени в Новой Испании появилась инквизиция, и контуры американского католицизма к югу от Рио-Гранде сформировали церковники контрреформации. Важные последствия их деятельности проявились намного позже, при том, что известным священникам предстояло сыграть важную роль в революционных движениях и борьбе за независимость Южной Америки, а также что в XVIII веке иезуитам предстояло испытать на себе гнев португальских поселенцев и правительства Бразилии за их рвение в деле покровительства местных жителей, у церкви как организации постоянно возникали трудности в поиске прогрессивной позиции. По очень большому счету так получилось, что в политике независимой Латинской Америки либерализм будет восприниматься как богоборчество, как и в католической Европе в свое время. Совсем иная ситуация складывалась в Британской Северной Америке, где в то же самое время укоренялось общество религиозного плюрализма. При всем захватывающем воображении притоке слитков благородных металлов из материковых колоний, величайшее экономическое значение для Европы на протяжении практически всего начала современного периода истории принадлежало островам бассейна Карибского моря. Эта важность определялась их сельскохозяйственным производством, прежде всего сахарным тростником, завезенным в Европу арабами. Сначала на Сицилию и в Испанию, позднее доставленным европейцами, в первую очередь на Мадейру и Канарские острова, а затем в Новый Свет. Эта культура послужила фактором изменения всего хозяйственного уклада стран бассейна Карибского моря и Бразилии. В Средневековье люди добавляли в свою пищу для сладости мед. К 1700 году европейцы пристрастились к сахару при всей его дороговизне. Он превратился в главный продовольственный товар островов Карибского бассейна. Наряду с табаком, древесиной твердых пород и кофе, и стал стержнем процветания африканской работорговли. Благодаря экспорту этих товаров в суммарном виде американские плантаторы приобрели большой авторитет в общении с властями своих метрополий. Рассказ о крупномасштабном сельском хозяйстве Карибского бассейна следует начать с испанских поселенцев, которые сразу после приезда занялись выращиванием фруктовых деревьев, завезенных из Европы, и разведением домашнего скота. Когда они занялись рисом и сахарным тростником, их производство долгое время сдерживалось нехваткой рабочих рук, так как численность местного населения островов сократилась из-за жестокого обращения со стороны европейцев и завезенных ими болезней. Следующая экономическая фаза наступила позже, с распространением таких характерных для европейцев занятий, как пиратство и контрабанда. Испанцы освоили наиболее крупные острова Карибского моря, Большие Антильские, а сотни меньших островов, окаймлявших Атлантику, оставались незанятыми ими. Как раз их облюбовали капитаны английских, французских и голландских судов, использовавшие эти острова в качестве баз для ведения охоты на испанские суда, следовавшие в Европу из Новой Испании, а также для контрабандной торговли с испанскими колонистами, товарами, пользовавшимися у них большим спросом. Европейские поселения, к тому же, появились на Венесуэльском побережье, где находились залежи поваренной соли, пригодившейся для заготовки мяса на длительное хранение. Вслед за частными лицами в XVII веке появлялись государственные предприятия в виде английских королевских концессий и филиалов голландской Вест-Индской компании. К тому времени англичане на протяжении десятилетий искали подходящие места для предприятий, которые тогда называли плантациями, то есть колониями поселенцев в Новом Свете. Сначала они занялись североамериканским материком. Затем в 1620-х годах англичане образовали две свои первые удачные вест-индские колонии в Сент-Кристофере на подветренных островах и на Барбадосе. Обе колонии процветали. К 1630-м годам на Сент-Кристофере насчитывалось около 3000 жителей, а на Барбадосе без малого 2000. Залогом успеха послужило выращивание табака, который наряду с сифилисом, завезенным, как считается, в Европу через город Кадис в 1493 году, и дешевым автомобилем, кое-кем называется возмездием Нового Света за его осквернение Старым Светом. Эти табачные колонии очень скоро приобрели огромную важность для Англии, и не только из-за таможенных поступлений, причитающихся с их товара, но к тому же в силу мощного роста населения островов Карибского бассейна, стимулировавшего спрос на экспорт и создававшего новые возможности для того вмешательства в торговлю Испанской империи. Скоро к англичанам в этом доходном деле присоединились французы, причем французам достались наветренные острова, а англичанам остальная часть подветренных островов. В 1640-х годах в Вест-Индии обосновалось около 7 тысяч французов и больше 50 тысяч англичан. После этого времени волна английских переселенцев в Новый Свет покатилась на Северную Америку, и в Вест-Индии больше не наблюдалось такой большой численности белых переселенцев. Одной из причин такого поворота можно назвать то, что основной культурой здесь, наряду с табаком, стал сахарный тростник. Табак оставался рентабельным даже при выращивании его в малых количествах. Поэтому он обеспечивал умножение числа мелких землевладений и наращивание численности переезжавших сюда европейцев. Сахарный тростник оправдывал себя при возделывании на больших площадях. И эта культура подходила только для крупных плантаций с большим числом работников, и этими работниками становились темнокожие рабы, так как местное население в XVI веке резко сократилось. Голландцы поставляли рабов и всеми силами предохраняли свою своеобразную общую коммерческую монополию в западном полушарии, наподобие той, что им принадлежало в Восточной Азии, основав в устье реки Гудзон свой оплот, названный Новым Амстердамом. Так началась великая демографическая перемена в бассейне Карибского моря. В 1643 году на Барбадосе насчитывалось 37 тысяч белых жителей и только 6 тысяч африканских рабов. К 1660 году число африканских рабов на этом острове превысило 50 тысяч человек. С появлением сахарного тростника французские колонии Гваделупы и Мартиники приобрели новое значение, и им тоже потребовались рабы. Сложный процесс хозяйственного роста шел полным ходом. Огромный и продолжавший расти рынок рабов и ввозимых европейских товаров Карибского бассейна добавился к уже имевшемуся у Испанской империи, все больше утрачивавшей способность к отстаиванию своей хозяйственной монополии. Этим определилась роль Вест-Индии в отношениях европейских держав на предстоящее столетие. Здесь долгое время не удавалось навести порядок, ведь в Карибском море сходились границы колоний, охрана которых практически не велась, и можно было поживиться разбоем. Один голландский капитан захватил большую торговую флотилию, на которой в Испанию доставлялись сокровища, отобранные у индейцев за целый год. Неудивительно, что эти морские просторы превратились в классические и действительно легендарные охотничьи угодья пиратов, медоносные дни которых приходятся на последнюю четверть XVII века. Постепенно великие державы с большой кровью вышли из раздиравших их споров и, наконец-то, пришли к приемлемым для всех соглашениям, но на их заключение ушло много времени. Между тем, на протяжении XVIII века Вест-Индия и Бразилия представляли собой огромный рынок рабов и поглотили львиную долю его товара. Со временем его привлекли на службу еще одной хозяйственной системы, наряду с экономикой Европы, Африки и Новой Испании, на службу хозяйства Северной Америки. По всем положениям классической колониальной теории, переселение в Северную Америку на протяжении долгого времени значительно отставало по привлекательности от переселения в Латинскую Америку или на острова Карибского моря, не говоря уже о соблазнах роскошной Азии. Месторождений драгоценных металлов там еще не обнаружили, зато на севере добывали ценные меха. И получалось так, что европейцы больше ни на что в тех краях не рассчитывали. Поход испанцев на север от Рио-Гранде беспокоить нас не должен, поскольку об оккупации новых территорий речи тогда практически не шло. Задача скорее состояла миссионерская, в то время как испанская Флорида представляла стратегическую важность для обеспечения известной защиты испанских коммуникаций с Европой через северный выход из Карибского моря. Переселение на Атлантическое побережье влекло туда новых европейцев. Там на какое-то время даже появилась Новая Швеция, образовавшаяся была в окружении новых Нидерландов, Новой Англии и Новой Франции.